Глава третья. С полминуты я тупо пялилась на надпись, потом быстро оглядела двор. Никого подозрительного не обнаружила, но со скутера слезла и домой вернулась. Положила карточку на стол и стала ее гипнотизировать. «Что это значит? Плохая идея ехать деньги искать?» «Нет, это невозможно. Даже если допустить, что кто-то следит за мной, знает, что ко мне приходили представители банка, даже пускай знает, что я додумалась до того, что деньги грабитель скинул по пути. Откуда он мог знать, что я решусь отправиться их искать? Невероятно. Не настолько же это предсказуемо?» «Да, вообще непредсказуемо. В первую очередь потому, что это действительно плохая идея. Если грабитель и спрятал деньги, то уж позаботился о том, чтобы их было нелегко найти». Взяв карточку, я присмотрелась к посланию. Написано от руки. И как будто не ручкой. А чем? Но это я выяснить как раз могу. Что за позерство, однако? Присылать надушенные записки. Зачем-то понюхала. Пахнет картоном. Дурында. Еще бы откусила кусочек. Пробовать картон я не стала. Вместо этого все же покинула квартиру. Ехала я в сторону местной типографии, в которой я в свое время вполне официально трудилась дизайнером. Поняв в какой-то момент, что не хочу тратить свою жизнь на просиживание в офисе, стала искать работу на фрилансе. Багаж работ у меня был довольно большой, как и опыт в дизайне, потому я довольно быстро набрала себе базу клиентов. С типографией, кстати, работать не перестала. Просто теперь они обращались ко мне лично, когда было нужно что-то сделать. Не кстати вспомнила, что у меня как раз лежит недоделанный им макет, и скривилась. Ладно, заходить внутрь мне не обязательно. Кого надо, вызвоню и вытащу на улицу. На деле даже вытаскивать не пришлось. Когда я подошла к зданию, увидела Славку, сидящим на лестнице с гамбургером в руках. Было ему около 30. Невысокого роста, среднего телосложения, кудрявые волосы до плеч. Черты лица рисковаты, но глаза добрые. А когда улыбается, он просто преображается. Правда, улыбается он нечасто, уж не знаю почему. «Какими судьбами?» — поинтересовался он, жуя. Я присела рядом. «Тебя что, выгнали из общей столовой?» — хихикнула в ответ. «Да они же там трудяги. Пожрут и быстрее дальше работать, и меня припашут. Так что я лучше тут. А ты чего пришла?» «Есть к тебе вопрос». Я вытащила карточку и передала ему. Он прочитал надпись и посмотрел в недоумении. «И что это?» «Послание от высших сил», — хмыкнула на это и тут же добавила. «Не бери в голову. Мне показалось, текст написан не ручкой, но определить чем я не смогла». Славка внимательно уставился на текст. «Это чернила», — сказал в итоге. «Притом непростые. Такие не в каждом магазине продаются. А еще, видимо, написано пером». «Пером?» — вздернула я брови в удивлении. «Ага», — усмехнулся Славка, возвращая мне карточку. «Изысканно, да?» «Очень. А что за чернила?» «Перьевые как раз. У них более густая консистенция, чем у обычных. И цвет насыщенней. По фактуре они ближе к туши. Купить такие можно только через интернет. Хотя у нас в городе они могут продаваться в винтаже», — закончила я, сама поняв, о каком месте речь. Славка кивнул. «Винтажем называлась арт-площадка нашего города, в какой-то степени уникальное место. Хотя бы потому, что единственная арт-площадка. Место сие занимало целый чердак жилого дома. Сам дом был старый. Когда-то он принадлежал одной семье и был доходным. Но после революции семья его потеряла, он стал одним из обычных жилых домов. Правда, в нем сохранилось кое-что нестандартное. В доме была так называемая черная лестница. Это явление частенько раньше практиковалось. Центральная лестница была с большим крыльцом, широкая, украшенная лепниной, а черная, предназначавшаяся для слуг, представляла собой узкое пространство, где с трудом расходятся два человека, с рядом скособоченных ступеней. Однако у этой лестницы было свое преимущество. В настоящее время квартиры располагались таким образом, что все двери выходили на парадную лестницу, за исключением одной квартиры, располагавшейся на последнем этаже. Ее-то в свое время и выкупил Вадим Черненко, владелец арт-площадки «Винтаж». И в целом весьма известная личность в нашем городе. Он официально считался одним из самых богатых и успешных молодых бизнесменов города. К тому же отличался нестандартным подходом к ведению дел. На данный момент Черненко было 33 года, и он имел в нашем городе сеть мини-гостиниц, оборудованных в стиле известных сказок и фильмов, как, например, «Винни-Пух» или «Властелин колец». Кроме того, открыл ночной клуб с концертной площадкой, оформленный с использованием множества зеркал, и, собственно, «Винтаж». Арт-пространство расположилось на чердаке дома, в котором он жил. Вход в него был на полпролета выше лестничной клетки с его квартирой. Сама площадка представляла собой множество комнат, где проходили выставки художников, творческие вечера, различные мастер-классы, занятия йогой. Короче, это было универсальное место, в котором каждый мог найти что-то для себя. Там же располагалась так называемая «комната старины», где была представлена антикварная мебель, техника, украшения и тому подобные вещи. Рядом с ней был магазин, где можно было прикупить что-нибудь по мелочи или по-крупному. Я бывала в этом магазинчике и потому с уверенностью закончила Славкину фразу о том, где можно купить чернила для перьевых ручек. «Что ж», — развел руками приятель, — «больше помочь ничем не могу». «И на том спасибо», — задумчиво кивнула я. Мы попрощались, и я потопала к скутеру. Однако, усевшись на него, в задумчивости почесала бровь. В «Винтаже» я была один раз из любопытства. Место мне понравилось, но в итоге личные причины возобладали, и я старательно не посещала это арт-пространство. Но если хочу копаться дальше, то ехать туда придется. Я усмехнулась. Но чего я в самом деле боюсь? Ходила же я туда уже, и ничего. Проскочу как-нибудь. Бог не выдаст, собака не съест. Находилась арт-площадка на центральной улице города. Вход был со двора. Оставив скутер на парковке, я протопала через арку и вскоре поднималась по крутой лестнице на 6-й этаж. Почему Черненко решил квартиру и арт-площадку разместить в одном подъезде? Для меня лично это было загадкой. Все, кому не лень, знали об этом именно благодаря «Винтажу». Я читала в интернете, что после открытия здесь тусовалось очень много девиц, надеявшихся встретить его и подцепить. Это неудивительно, конечно. Он молод, богат и красив. Высокий блондин со смеющимися голубыми глазами и кривой ухмылкой. Сложен тоже на отлично. К тому же умеет себя подать. В общем, Черненко был завидный жених. И окучивают его постоянно. Но пока никому так и не посчастливилось завоевать сердце этого мужчины.